Глава вторая. Лощина утопала в тумане, солнце поднялось довольно высоко, и вся западная сторона горного кряжа была залита ярко-оранжевым утренним солнцем. Как бы в довершении этого природного благолепия за вершины кряжа зацепились плотные белые букли облаков. В общем, пейзаж хоть прямо сейчас на картину Николая Рериха. Комбат стоял у края серпантина, неторопливо смоля сигарету. Синеватый дымок, тоже очень красивый, этим невозможно эстетическим утром, подхватывался ветерком и стремительно развеивался над откосом. Борис смотрел вниз на изгибы дороги. Отсюда практически сверху перевала Ахичев открывался вид на весь серпантин и на поселок Красный Рассвет в придачу. Поселок издали казался чем-то вроде пригоршни мелких деталек от конструктора Лего, брошенных на дно котловины забывчивым ребенком. Ветерок доносил отзвуки собачьего лая. Этот звук вообще замечательно разносится в тишине, да еще и в горах, которые работают в качестве природного усилителя. Докурив, Борис выкинул чинарик вниз и неодобрительно покачал головой в свой адрес. «Это же надо! Столько времени не баловаться табаком, а сейчас снова вцепиться в эту дурацкую привычку. Чтобы не впадать в истерику, опустим слово «вредную», но дурацкую — это точно». Рублев передернул плечами и мысленно решил, что как только вернется в Москву, с сигаретами будет покончено. Ну, по крайней мере, до очередного мероприятия, которое повлечет за собой столько нервотрепки, сколько то, в котором Борис принимал участие уже 2 недели. А ведь все казалось не таким уж сложным. К Рублеву в гости приехал знакомый из охранной фирмы «Булат» Костя Морецкий. Приехал не с пустыми руками, а с 2-литровой бутылью какого-то дорогого армянского коньяка. Это уже само по себе означало, что комбата постараются подписать на какую-то серьезную работу. Борис Иванович Рублев, безусловно, являлся профессионалом с его боевым опытом вначале в качестве командира десантного штурмового батальона, а потом еще и участника множества самостоятельных приключений. Ну и насыщенная жизнь была у комбата. Что тут сделаешь? До такой степени насыщенная, что если бы у него нашелся биограф, он бы никак не сумел втиснуть в рамки одной книги все истории, которые мог бы рассказать Рублев. Пришлось бы сочинять на целую книжную полку. Они выпили по первой, и комбат в лоб спросил, какие неприятности на сей раз побудили Булат призвать под свои знамена независимого консультанта Бориса Рублева. «Да ты понимаешь, какая гадость творится?» — поскреб Костя свой почти что лысый затылок. «Мы тут получили контракт на охрану режимных грузов, идущих в Цхинвали. Ну, там всякие скоропортящиеся товары, лекарства, продукты первой необходимости. Короче, все, что идет по графику под государственные штампы и все такое. И вас кто-то намылился пощипать», — проницательно глянул Борис на своего собеседника. «Так точно, Борис Иванович, ты как знал», — усмехнулся Костя. «А что тут гадать?» — отмахнулся Борис. «У вас всегда практически одно и то же. Появится какая-нибудь сволочь, и вы тут как тут. Выручай, Борис Иванович». Костя разлил еще по одной. Чокнулись, выпили. Морецкий вкусно прожевал ломтик лимона, посыпанный слипшейся корочкой сахарной пудры. «А что поделаешь, Боря? Ты у нас специалист незаменимый. И ведь не потому, что способен приехать на место назначения и раскатать подонков, как бог черепаху. По этой части у нас тоже мастера имеются. Ты не тем ценность представляешь, а именно способностью своей полюбовно улаживать вопросы». «Ничего себе полюбовно!» — воскликнул Борис. «Ты просто математически подсчитай, какое количество переломов и ушибов я наношу всякий раз, когда ввязываюсь в дело». Морецкий помахал пальцем в воздухе, как бы перечеркивая доводы своего приятеля. «Переломы и ушибы получают, как ни странно, только те, кого мать природа мозгами обидела. А люди, понимающие, делают правильные выводы и ищут цивилизованное решение конфликта». Борис даже расхохотался столь пафосному определению своей консультативной деятельности, которую он осуществлял для агентств «Булат», «Пектораль» и еще примерно 5 контор разной степени серьезности. Костя присоединился также заразительно и громко. «Хорошо. Давай подробнее, что у тебя произошло», — спросил комбат, отправляя в рот конфету. «Короче, у нас на границе с Осетией завелись какие-то непроясненные джигиты, которые уже месяц нападают на наши грузовики. Заставляют останавливаться, забирают груз. Что не забрали, то портят. И сваливают без следа, потому что им, горы, дом родной». «Не слышу сообщений о геройстве твоих подчиненных», — усмехнулся Борис. Усмешка была невеселой. «Да какое там геройство под дулами пулеметов?» — покачал головой Морецкий. «И по большому счету, ребят можно понять. Одно дело, когда можно реально противостоять нападающим, и совсем другое, если ты представляешь собой мишень». Комбат хмыкнул. «Нафиг тогда вообще в эту работу лезть? Устроились бы кем-нибудь более гуманным». «Борис, я же говорю, одно дело, когда ты можешь отстреляться, сделать так, чтобы и своих потерять как можно меньше, и враг действительно получил отпор. И совсем другое, если только рыпнешься, и все, тебе крышка». Рублев жестом показал, что в принципе понимает собеседника. Потом он с некоторым сомнением уточнил. «И что? Все до такой степени серьезно. Эти джигиты готовы стрелять на поражение? Не боятся, что последствия окажутся неподъемными?» Костя сокрушенно кивнул. «Ты не поверишь, но все действительно так. Ребята пока не знают, что сегодня убили конвой наших ребят в полном составе. Всех троих покрошили из автоматов. Завтра узнают. И тогда, наверное, мне уже не обойтись тремя увольнениями. Как бы ни пришлось набирать новую боевую группу. Менты тебе, конечно, не помощники. Там все куплено и перекуплено. Сплошная круговая порука без вариантов. Кавказ — это такая штука. И ты, наверное, хочешь, чтобы я как-то принял участие в урегулировании этого непростого вопроса». «Да самым прямым и непосредственным образом», — подтвердил Костя. «Наши ребята тебя хорошо знают. Репутация у тебя серьезная. И если завтра ты появишься перед моими людьми, думаю, это будет серьезным подспорьем. Как минимум, ты спасешь меня от необходимости срочных кадровых перестановок. Ну и по деньгам мы тебя не обидим, как обычно». «Костя, ты такой молодец иногда, что мне просто завидно, что у тебя все грамотно получается. А если я, например, завтра улетаю на отдых в Египет?» Морецкий, судя по его лицу, не на шутку испугался. «Борис Иванович, ты что такое говоришь? Не пугай меня так. Я понимаю, Египет и все такое, но помощь твоя требуется до зарезу. Мы тебе все компенсируем, и билеты, и путевку, и что только попросишь. Но, может, к чертовой матери пока, а?» Рублев сокрушенно покачал головой. С одной стороны, ни на какой отдых он не собирался, разве что попозже, когда станет по-настоящему холодно. Это ведь так замечательно — вырваться из объятий промозглой и сырой московской зимы и погреть стареющие кости где-нибудь на мягком белом песочке. Ну и потом, Борис, мне самому буквально часа три назад позвонили с сообщением о наших потерях. Какие тут могут быть заранее или заблаговременно? Без вариантов, Иваныч. Я потому так и нарисовался в гости внезапно и без предупреждения. Ладно, причина уважительная, так и запишем, — махнул рукой Борис. Значит, хочешь, чтобы я помог тебе с этими джигитами непонятными разобраться? По-свойски? Хочу, Борис. Потому что, как мне кажется, кроме тебя, в этом вопросе помощи ждать неоткуда. Вот так Рублев и заработал себе командировку на Кавказ. И хотя граница России и Северной Осетии — это не Чечня, все равно чувство дежавю было сильнейшим. Так и казалось, что сейчас раскатится где-то сверху гул несущих вертолетных роторов, громыхнет среди вершин стаккато очередей из утеса, потянет запахом перегоревшего пороха, аммонита, тротила, жженного металла и бетонной пыли. Звуки и запахи войны, навсегда въевшиеся в память Бориса, всплыли и кружились в его сознании где-то совсем рядом. И все-таки это был совсем другой Кавказ. хотя и настороженный до сих пор, и готовый стрелять или прятаться, но все-таки относительно мирный. 3 дня он и его помощники собирали информацию. Хотя какие уж там помощники, если по совести. Не балласт, но и не подспорье. Если бы не старые связи комбата, то, наверное, они бы мотались по поселкам еще очень долго, а в конечном итоге вернулись бы несолоно хлебавши, или даже угодили бы в неприятности. Местное население не слишком любит чужаков, независимо от их национальной принадлежности. Наконец выяснилось, что есть тут в окрестностях несколько мутных типов, которые вроде бы приехали из Грузии. Чем занимаются, непонятно. Иногда пропадают на несколько дней, чтобы потом снова появиться. Все мужчины, всем уже лет по 30.